Глава 23. Сердце порядок. Эликс прервался, и картинка прошлого начала исчезать из нашего сознания. Переключившись на свое поле зрения, я увидел перед собой потупившуюся Сашу. Я вопросительно взглянул на нее, как бы спрашивая: «Все ли ты теперь вспомнила?» Однако она продолжила стоять с опущенной головой. «Чего ты стесняешься?» Услышав мой вопрос, ее лицо покраснело, а рот беззвучно двинулся, как бы проговаривая: «Ау, ау». «Я поняла». Зесси радостно указала пальцем на лицо Саши и самодовольно сказала: «Это рыбка из маленького прудика». «Это я, что ли, карп?» Опомнившись, бурно отреагировала Саша. «Она разозлилась». Зесси понурилась. Миша погладил ее по голове со словами: «Вовсе нет». «Ну, в каком-то смысле реально на карпа похоже», — поддержала Зессию Элеонора, подняв указательный палец. «Саша, у тебя остались чувства из 2000-летнего прошлого?» Кажется, да». «Они отличаются от нынешних?» Саша снова потупилась со смущенным видом, но затем подняла голову и взглянула на меня. «Ну, как бы, в общем...» «Я не помню событий, которые мы только что увидели...» «Но мне показалось, что, возможно, я тогда не воспринял твои слова всерьез». «А? Ну так что?» Спросил я ее всерьез. Она заглянула мне прямо в глаза. «Прямо здесь, что ли, говорить?» Саша окинула взглядом стоящих вокруг нее Элеонору и Мишу. «Понятно. Значит, прилюдно не можешь». «А значит...» «Все не так!» Суетливо оправдалась Саша. «Что именно не так?» «Ну, в общем, сейчас скажу». Крепко сжав губы и выдохнув, взгляд покрасневшей Саши наполнился решимостью. После чего она робко произнесла: «Они не изменились». В напряженном состоянии, сжав свои дрожащие руки, Саша прямолинейно заявила мне: «Что 2000 лет назад, что сейчас, мои чувства остались неизменными. Я переродилась и утратила воспоминания, и вновь испытываю те же чувства. Я снова влюбилась». Сказала Саша так, словно призналась в чем-то очень важном, в чем признаются лишь раз в жизни. «Я не о влюблённости говорил». Саша ошеломленно взглянула на меня. Она была поражена настолько, что даже моргать не могла. «А? Саша, даже я не стал бы беспардонно выведывать у тебя после того, как ты перестала быть богиней разрушения, не зародилась ли в тебя вдруг настоящая любовь. Влюблённость нужно держать в тайне и не раскрывать, если кто-то у тебя об этом спросит». Лицо Саши окрасил стыд, и она изо всех сил закричала: «Почему ты именно сейчас вдруг начал говорить здравые вещи?» «Даже я кое-чему научился в этой эпохе. Изучал любовь, как ты и предлагала, в увиденных нами только что воспоминаниях 2000-летнего прошлого». Саша снова стала беззвучно двигать губами «Ау, ау», словно не зная, что сказать. «Карп!» — полголоса сказала Зессия. В этот раз Саша, похоже, пропустил ее слова мимо ушей. «Похоже, ты не можешь собраться с мыслями. Может, мне отрезвить тебя?» «Не надо. Я уже полностью протрезвела». Миша с Элеонорой переглянулись. «Такой отрезвит даже пьяного в зюзю», — шепнула на ухо Миша Элеонора. Миша кивнула. «Я говорила еще одной». «Еще одной? Еще одной? Той самой, что ли?» «Да, той самой». «То есть о ней, верно?» «О ней». «О ней». «Ну так вот. В общем, я поняла, о ком ты. Поняла». Судя по ее словам, ничего она не поняла. Она выглядела странным образом запутавшейся, и словно ей сейчас было не до этого. Полагаю, ожившие воспоминания 2000-летнего прошлого немного сбили ее с толку. «Ты говорила про другую себя, которая вновь и вновь призывала тебя без конца ломать и уничтожить все сущее». «А!» — воскликнула Саша, наконец поняв, о чем я. «Преследует ли это чувство тебя по сей день?» Саша спокойно закрыла глаза и, осмотрев сознанием собственное сердце, тихо сказала: «Нет, оно ни разу не посещало меня с тех пор, как я переродилась демоном». «Выходит, причина в том, что Сашенька была богиней разрушения?» — сказала Элеонора в ответ на слова Саши. «Ну, вы знаете, боги часто говорят, что делают то да сё из-за такого-то порядка». «Принадлежащий Саше порядок богини разрушения превращен в Дельзагейт. Однако сознание осталось при ней. Хоть она и утратила воспоминания, но ее сердце целиком и полностью — это сердце богини разрушения Верню». Хочешь сказать, что тогда порядок богини разрушения влиял на мое сердце? Или же, как вариант, другая ты действительно могла существовать? В виде сердца под названием порядок. Сложно, сказала Миша. Похоже, мое заключение было слишком внезапным для понимания. Боги следуют порядку, и большая их часть все равно, что бессердечные куклы, которые только реализуют свой порядок, как, например, бог Отец Небесный Назгалия, или же бог войны Перпедра. Миша кивнула. Но существуют и весьма немногочисленные боги, не обделенные сердцем вроде Мелетии, Вернию и Нафты, которые время от времени мучаются из-за разрыва между порядком и сердцем. И эта разница немного подозрительна. Полагаю, это значит, что их сердца сильно отличаются от таковых у демонов и людей. «Как?» — спросила Миша. «Это лишь предположение, но... боги имеют сердце порядок и до крайней степени подавленное сердце смертного. Усиление любви и доброты заглушает первое, но у большинства из богов эти чувства не зарождаются. Другими словами, есть боги, имеющие и не имеющие их». Миша кивнула и уточнила. «Есть боги, имеющие лишь сердце порядок, а есть имеющие еще и второе сердце, как у смертных?» «Именно. И, вероятно, изначально у богов есть только сердце порядок». Элеонора выглядела озадаченной. А почему так?» «Потому что, возможно, я являюсь Мелетией?» Я кивнул в ответ на вопрос Миши. «Мелетия сказала, что по своей сути боги не могут переродиться в демонов, и я использовал сокрушитель законов на Верню, но применить его на Мелетию мне вроде бы возможности не представлялось. Если допустить, что она переродилась в Мишу, то причиной этого могло послужить то, что ее основа имела сердце смертного. И, полагаю, Мелетия осознала это, хотя все это лишь моя гипотеза». «Но что это в таком случае значит? Что она была исполняющей обязанности как аркана? Я пока не знаю, Саша. И потому спрашиваю, а действительно ли эта вторая ты, о которой ты говорила 2000 лет назад, являлась тобой?» Саша не смогла ответить на мой вопрос, и коридор окутало гнетущее молчание. «Бог войны сказал, что я наложил на тебя какие-то лишние оковы, но что если все на самом деле наоборот, и кто-то наложил на Мелетию Верню оковы сердца порядка?» «Погоди-ка, это что ж получается? Кто-то создал богов?» — спросила Саша. «Кто знает. Но если так подумать, то нет ничего удивительного в том, что среди богов есть те, кто обладает сердцем смертных, и даже идут против своего порядка. Полноценный порядок так бы никогда не смог». «А что насчет богов без сердца, как у смертных?» — спросила Миша. «Это сугубо мое предположение, но изначально боги были смертными». «Вау, шокирующее, однако, открытие!» — выразила Леонора свое удивление без особой напряженности. «Они могли быть демонами и людьми, или же представителями какой-нибудь уже сгинувшей расы. Им навязывают силу, зовущуюся порядком, после чего их сердце угасает, а основа становится божественной. Но сильные сердца, не лишенные любви и доброты, не исчезают полностью. Такими являются Мелетия, Вернию и Нафта». Возможно, в утерянных мной воспоминаниях было подкрепляющее данную теорию обоснования. Вполне естественно, что, просмотрев воспоминания о Верне столь много раз, мои собственные чувства вернулись и вызвали в памяти эту идею. «Пойдемте». Я пошел в присоединившуюся нижнюю часть Дельзагейда. «И куда?» Идя сбоку от меня, спросила Саша. «Там дальше должны быть оставшиеся надписи о Верню. Возможно, увидев их, ты снова что-то вспомнишь. К тому же...» Я посмотрел на побежавшую и радостно обгоняющую меня маленькую девочку. «Нужно разобраться со сном Зесси». «А что он, кстати, значит?» «Зесси, точнее, Элеонора как-то связана с Дельзагейдом?» «Или с богами?» Саша глубоко задумалась. «Там дальше находятся врата, ведущие в лазурные небеса богов. Их мир. Возможно, туда нас и просят прийти». Пройдя дальше по коридору, мы снова увидели на стенах выгравированные символы. «Кстати, похоже, что у Мелетии есть богиня-подруга. Богиня рождения, говорят, они похожи. Порядок рождения схож с порядком созидания? Интересно, смогу ли я тоже подружиться с богом со схожим порядком, если встречусь с ним?» Это и в самом деле были обычные надписи на стене безо всякого порядка. Дальше по коридору были выгравированы похожие надписи, и Саша, пытаясь что-то вспомнить, просматривала каждую из них и мычала. Вокруг меня разбросано множество связанных с богами вещей. Богиня созидания Мелетия, богиня разрушения Верню, младшая сестра Элеонора из Иссии и загадочный голос, раздающийся из глубин. И меня не покидало ощущение, что, собрав все воедино, я смогу понять что-то, касающееся нашего мира.